Тема моей проповеди – личные взаимоотношения с Богом. Почему я так ее назвал, проповедь? Ну, чтобы как-то подчеркнуть, что Бог не в общем смотрит, ну, молодежь, или там такая-то церковь, там, или Николаевская церковь, или Долинская церковь, а Он хочет иметь с каждым личное отношение. И они как-то строятся. Я прочитаю два стиха из 31-го псалма. И сначала над одним стихом порассуждаем отдельно, потом над другим. В этих двух стихах идет речь, ну, в первом из них идет речь о том, какие взаимоотношения Бог хочет строить с нами. А во втором стихе будет идти речь, какие взаимоотношения Бог не хочет, чтобы такие отношения складывались. Но я переставлю их местами. Вначале порассуждаем о том, какие Бог не хочет строить отношения. Он иногда вынужден, но Он не хочет, чтобы так было. А потом порассуждаем, а какие же Бог хочет строить взаимоотношения. 31-й Псалом, 8 и 9 стихи. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтоб они покорялись тебе». Два стиха рядом, и в одном стихе объясняется, какие отношения Бог хочет с нами строить, а в другом, какие Бог не хочет. Говорит, не будь. Но я сказал, я хочу переставить наоборот. Вначале порассуждаем, какие Бог не хочет отношения. Итак, не будь как конь и как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Как обуздывают молодых коней? Я вам сейчас расскажу. Хотя у вас тут, может быть, у вас большие хозяйства и кони есть, да? Я с конями вплотную не имел отношения. У моей жены дедушка, это его профессия была такая, он обуздывал молодых коней. Почему нужны такие профессионалы? Потому что молодого коня обуздать непросто. До 3-летнего возраста на коня нельзя садиться, потому что он надорвется и потом будет инвалид, а не рабочий конь. У нас там недалеко от нашего города есть тоже большая семья верующих, у них много коров. И вот телочка подрастала, так уже они думали, хорошая коровка будет, а дети непослушные решили на ней покататься. И вот верхом прыгнул на нее, и все, пришлось дорезать, с нее уже не получится коровы. Одного баловства хватило, чтобы загубить корову. Так точно и хозяин, когда если он хочет коня вырастить для того, чтобы он потом тяжелые работы выполнял, с юности его нужно беречь, чтобы на него никто не садился. Я думаю, что вам приходилось видеть, в вашей местности здесь есть кони. Вот бывает так, когда мать, лошадь, тянет телегу, телега, может, даже груженная, и рядом бежит молодой конь, больше матери, но не тянет ничего, бежит, просто бежит. Приходилось видеть такую картину? Почему так делают? Потому что его берегут, надо, чтобы он не надорвался. Но когда он уже окреп, уже можно на него грузить. И позвоночник у него креп, мышцы окрепли, но он не привык работать. Он привык кушать вдоволь и просто гулять, и все. И теперь его нужно заставить работать. А это непросто, потому что конь-то сильнее человека. И не каждый конюх может его заставить работать. Для этого нужен специалист. Платят специалисту за это деньги, приводят. И специалист знает, как с ними обращаться, с этими лошаками. И вот он опытной рукой вкладывает удила в рот. Это нужно сделать быстро и правильно, чтобы конь не успел и вспопашиться. Раз, и удила уже во рту. Ну, удила это нехитрое такое приспособление, скоба металлическая, в рот одели ему, там вожжи до удила прикрепленные. Конечно, коню это не понравится. Он привык овес есть, а тут ему железяку в рот ставили, да? И он начинает силу свою проявлять. Как рванется? Ну, а специалист, который обуздывает, он-то знает, как себя вести, как стоять по отношению к коню, потому что он бьет и передними ногами, и задними бьет, и кусается еще. И вот тут борьба начинается. Поэтому это очень опасная работа. Конь, если попадет, может сразу убить насмерть. Он-то намного сильнее. Но здесь нужен специалист. Он знает, где стоять, но в это время он сильной рукой как рванет вожжи. И это вот металлическое приспособление, узда, причиняет сильную боль коню. Но конь от злости еще больше проявляет силу. А этот специалист еще больше. И тут у них борьба. И борьба продолжается до тех пор, пока до его лошадиной головы дойдет, что лучше смириться, чем противиться. Бывает, даже до крови разрывают. Как рванет, аж до крови. И все. И коню деваться некуда, потому что сильно больно. Ну, даст ему отдохнуть. Погулял, постоял в сарае несколько дней, опять повторяется процедура. Специалист только заходит, он опять на дыбы, и опять борьба. И эта борьба продолжается несколько дней, до тех пор, пока конь поймет, что ему никуда не деться, ему нужно работать. И все, и тогда он уже спокойненько стоит, хозяин заходит, он рот открывает, он ему вкладывает удила в рот, запрягает и телегу на него, потом садится верхом, неприятно коню, но он уже привык, ему деваться некуда, ему вставили удила в рот и заставили его смириться. Он не смиренный, а смиренный стал. Смирили его силой. И он подчиняется, ну все, конь привык, и тогда хозяин забирает. Тогда хозяин уже его запрягает, работает на нем. Молодежь, а Бог умеет вставить удила в рот или нет, а? Ну, таким молодым, сильным, умеет. Но Бог не хочет, чтобы такие взаимоотношения строились. Я вам расскажу несколько примеров таких житейских. Как это бывает? Ну, пользуясь тем, что далеко от нашей местности, где я живу, я расскажу про своего брата родного. Нас у родителей было 10. 5 сыновей и 5 дочерей. Ну, как так получалось, что старшие все, подрастая, каялись, принимали крещение. Я, правда, не слишком в ранней юности покаялся. Я покаялся, мне немножко не хватало до 17 лет. Хотя решение было покаяться, было раньше, может быть, лет в 14. Но как-то не хватало мужества, смелости. И вот так вот почти до 17 лет. Хотя в мир я не уходил, всегда в церковь ходил, в оркестре играл, среди молодежи был, на разборы, на молитвенное собрание ходил. Но вот не хватало у меня твердости, мужества такого, но потом все-таки покаялся, Бог милость дал, крещение принял. А вот моложе меня брат на 2 года, у него по-другому жизнь пошла. Когда он пошел уже на работу, стал работать водителем в 18-летнем возрасте, то перестал ходить на собрания. Ну, отец, у нас очень строгий был отец. И мы сейчас, когда уже осмыслили, довольны тем, у нас подряд 4 хлопца росли. И думаю, если бы отец не был строгим, кто его знает, что бы с нас выросло. Он был очень строгий. Ну, а тут уже и он ничего не мог сделать. Мама плачет, ну, папа пытается убедить его, ну, бесполезно, все. Иногда, чтобы как-то успокоить мамины слезы, он сходит, там полчаса покрутится и пошел куда-нибудь. А потом, когда уже стал работать шофером, там по очереди оставляют дежурную машину в воскресенье дежурить. Он всегда механика стал просить, чтобы его записывали. И все шофера довольны, никого не заставляют в воскресенье. Он все воскресенье подряд работает. Ну, мама понимает, и папа тоже, что он специально это делает, чтобы на собрание не ходить. Ну, уже не заставишь, уже 18 лет ему. Потом пришло время идти в армию, он... Не 18 лет пошел, попозже, наверное, уже почти 20 ему было. Как раз у нас получилось так. Я дослуживал армию, а его он призвался. И мы 4 года не встретились с ним. Его призывают в армию. И он уходит неверующим. Курит. Даже тихомолочку так уже и выпивал. Ну, домой он боялся приходить выпивший. Но тихомолочку уже выпивал. И когда он уходил в армию, мама ему напоследок, вот так уже в военкомате, прощались. И мама ему сказала... такое напутственное слово. Ну, плачет, тут две причины плакать. Сын в армию идет, и вторая причина – неверующим идет. Я говорю: сынок, запомни мое слово. Я буду молиться Богу вот такими словами. Господи, любой ценою приведи сына моего к покаянию. Посмотрела ему в глаза и повторяет: я буду молиться с любой ценой. И он говорит, это потом он рассказывал. Это те слова мамы врезались мне в душу, и я не мог их забыть. Ну, потом прошло время, прошла тоска, жизнь идет своим чередом, в армии никто не знает, что он в семье верующих, он ведет образ жизни как неверующий, и пьет, и курит. Но, правда, один раз, говорит, я вспомнил эти слова, когда он тоже водителем работал, в Архангельской области служил. И когда на гололеде машину стала крутить, и не знал, чем закончится, у меня сразу эти слова: буду молиться любой ценой. И сразу мысль такая: неужели это уже Бог действует? То есть он постоянно ожидал, когда Бог начнет удила в рот вкладывать. Ну, правда, он тогда перекинулся, ну, удачно обошлось. Опять забыл эти слова. И когда уже оставалось один месяц дослужить, 2 года прослужил, получает ранение. Осколок снаряда пробивает ему глаз. Ну, трагедия, конечно, молодой, 21 год, остается без глаза. Его в госпиталь, там госпиталь на высшем уровне, ракетные войска. Делают операцию, зашивают глаз и сказали: если ты 3 месяца пролежишь, не вставая, не напрягаясь, потому что малейшее напряжение, сразу в глазах напряжение, ты будешь видеть. И он это сильно хотел видеть. И 3 месяца пролежал постельный режим. Потом разрешили вставать. И он говорит: я уже стал видеть так, ну, мог отличить дерево от человека. Приблизительно вот так видеть больным глазом. И опять покатился на греховные пути. Опять закурил. Прошло еще несколько дней. Какой-то сосудик лопается в глазу. И кровоизлияние. Теперь врачи говорят: больше ты видеть не будешь. И он тогда понял, что если Бог начал останавливать, Бог остановит. Еще пролежал 2 месяца, потом комиссовали его, уже на 1,5 года позже, получилось у него 2,5 года службы. Комиссовали, инвалид армии, пришел домой и покаялся. Теперь говорит: так я рад, что я с одним глазом в небо иду, а не с 2 глазами в ад. Теперь он служитель, служение совершает, но с одним глазом. А можешь было с 2 совершать служение, правда? Бог умеет вкладывать удила в рот. Но он так не хочет. Говорит: не будь таким. Не будь как конь, как лошак несмысленный. Ну, я еще хочу привести, теперь не так подробно, чтобы временем дорожить. Приведу еще несколько примеров. Я когда-то жил в Ростовской области, город Шахта, а теперь живу в Харьковской области, город Мирефа. Как я только переехал, там есть, ну, много семей, одно родство. Большое родство. Наверное, как и здесь тоже у вас. Куда не приедешь, вся церковь одни родня. Ну, и у нас тоже там так. И вот одну там семью я знал, знаю их детей, их семьи. Оказывается, у них еще один есть брат, я сразу не знал. Он сидел в тюрьме. А потом мне рассказывают, вот у них есть брат, Володя зовут, и он освободился. Но почему он освободился? Его освободили умирать. Лет 17 или 18 ему было, он совершил преступление, ему дали 3 года. Сын верующих родителей, но ушел в мир. И вел себя так, знаете, надменно, геройски. Родители, не боюсь. Ну, а что нужно милицию бояться, еще не доходило до его молодой головы. И он почувствовал себя героем. Совершил преступление, дали 3 года. Находясь в зоне, еще совершает преступление и дают еще 10 лет. Ну, 13 лет он не отсидел. В 27 лет, ну, почти 10 лет отсидел, его освободили умирать, потому что в последней стадии туберкулез. Его привезли, положили в больницу там 40 километров от нас. И с его родственником, то есть с мужем его сестры, мы поехали вдвоем в больницу. Приехали, лежит молодой человек, 27 лет. Кости и кожа. такого земельного цвета лицо у него. Ну, кто видел туберкулезников, знает. И он увидел нас, заплакал. И говорит, я хочу покаяться, я же Бога знаю. Я же воспитывался в христианской семье. Ну, хорошо, мы так чуть побеседовали, говорим, ты молись. Он говорит, я встать не могу. Молись лежа, Бог услышит. Нет, перед Богом на колени хочу встать. Вы мне помогите. И вот мы его взяли под руки, подняли с кровати, поставили на колени. Он заплакал и говорит, Господи, я же на собрания ходил в детстве. Я же знаю о Тебе. А теперь грехи мои довели меня до такого состояния. Ты мне прости, пожалуйста. Такая короткая молитва. Я помолился. Потом мы его подняли, у него нет сил подняться, и положили на кровать. Через 2 дня он умер. 27 лет. Да, и на похоронах его я проповедовал. Я говорю, что вот на примере Володи ярко видна Божья милость. Он не заслуживает спасения. Он сильно греховную жизнь прожил, хотя только всего 27 лет. А Бог ему покаяние дал. Перед смертью покаялся. Да, радостно, но Бог вставил ему удила в рот. И знает Бог, как смирять гордецов. И знает, как на свое место ставить. Еще один пример короткий расскажу про сестру. Это в шахтах тоже было. Она постарше меня. Когда ей было 19 лет, а крещение она в 17 лет приняла. Мне, наверное, было 14 или 13. Наверное, 13 было. На 6 лет она от меня старше. Ей было 19, мне было 13. В 13 лет я все не знал, ну, кое-что уже и понимал. Я слышал разговоры. Оказывается, она задумала выйти замуж за неверующего. Ее родственники уговаривают, в церкви убеждают. И я помню эти разговоры. Ну, старшие дома разговаривали, а я слышал. Что вот, ну как она не понимает, ну почему так поступает? Ну, никто ее не смог убедить, и она отлучает ее, перестала ходить на собрания, вышла замуж за неверующего. И через 20 лет пришла, покаялась. Тогда ей было 19, теперь 29 лет, то есть 39 лет. Через 20 лет она вернулась в церковь со слезами, раскаялась. Ну, годик походила, приняли ее в члены церкви. И потом, в это время я уже был служителем, когда ее приняли. И я с ним беседовал, и дома у нее был. И вот она рассказывает, когда меня убеждали, не выходи замуж за неверующего. Она говорит, ну посмотри, ни у кого нет благословенной жизни, кто пошел этим путем. А она думает, ну да, и у той плохо, и у той, а у меня будет хорошо. И почему я так думала? А жених этот, неверующий, меня такими ласковыми словами называл, и ласточка. И рыбочка. Я думала, я всю жизнь буду ласточка. Говорит, через 3 дня после брака он напился, и вся ласточка закончилась. Всю жизнь он ее бил, пьянствовал, издевался. А уже когда дети подросли, и сын в тюрьму пошел, и у дочери жизнь не сложилась, тогда она вернулась в церковь, к Богу вернулась. 3 детей, 1 по тюрьмам, ну, а тот, я уезжал с шахт, тогда он еще подростком был, не знаю, как 2-й сын. А дочь вышла замуж за неверующего тоже. И вот она теперь ходит на собрания. Сейчас ей 51 год. И сколько я помню, столько на собрании она плачет. Боже, помилуй детей моих. А муж также пьет, также бьет ее, запрещает на собрания ходить. И она говорит, если бы послушались меня сегодня сестры, я бы умоляла, я бы кричала, чтобы меня все услышали, не повторяйте моих грехов. Почему так жизнь сложилась? Бог-то не хотел так, чтобы сложилось. Он говорит, я не хочу таких отношений. Ну, а теперь она плачет, а дети как были в мире, так и остаются в мире. Скорбь такая. Итак, Господь так говорит. Не будь как конь и как лошак несмысленный, которых челюсти нужно булзывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Ну, теперь 2-я часть. Какие отношения Бог хочет строить с нами? Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Молодежь, как вы думаете, вы нуждаетесь в том, чтобы вас учили и вразумляли, а? Или вы уже достаточно взрослыми стали? Да, нуждаемся. И мы постарше нуждаемся, все мы нуждаемся. Потому что жизнь, ну, вы чуть-чуть начнете подрастать, тогда будете понимать, что жизнь намного сложнее, чем это думаешь в юности. Намного сложнее. Знаете, когда я понял, что жизнь сложнее, вот я вам сейчас поделюсь, тоже рассчитывая на далекое расстояние. У меня с сыном были трудности. Я тогда понял, что жизнь намного сложнее. То есть, когда ему исполнилось 16 лет, у него пропал интерес к собранию. Да, он слушается, у нас дисциплина строгая в семье. Он на собрание ходит, но не хочет. Я всех подробностей рассказать не буду. У нас там такая даже бомба была. Я должен был его упрямство переломить. И Бог помог это. Слава Богу, он подчинился. Я его с работы рассчитал. Дома будешь сидеть. Ну, дома он работал и многое что сделал за это время. Ну, вот так пришлось, знаете, строгости много проявить. Почему я сейчас так свободно об этом рассказываю? Бог помиловал, он сейчас уже член церкви. Сейчас ему уже скоро 18 лет будет. А то прям такие трудности, большие трудности были. И вот однажды, когда уже он смирился, подчинился, и корову доит, и чистит у коровы, работает дома, а он парень такой выше меня ростом, большой уже такой, ну, тогда ему уже было 17 лет. Работать, все, подчинился. Ну, прошло время, он уже перестал сердиться на меня. Много мы вместе с ним работали. А потом едем в машине вдвоем, так обстановка располагающая к откровенной беседе. И я у него спрашиваю, ну скажи мне вот откровенно, откровенно, как у тебя на сердце, какие у тебя мечты, какие у тебя планы? Он говорит, папа, ты как хочешь, чтобы я сказал, как нужно или как у меня на сердце? Нет, я говорю, я знаю, что ты знаешь, как нужно. Ну, он там в семье христианской растет, он знает, какие ответы правильные, да? Я хочу знать, что у тебя на сердце. Ну, тогда скажу откровенно. Мечтаю, вырасту и уйду в мир. И мне раз опять руки опустились. Я не знаю, что ему дать, как ему помочь. А он говорит, да, я подчинился, потому что, ну, ты смирил меня. Но я вырасту и уйду в мир. И тогда я только понял, что жизнь намного сложнее, чем мне это в юности представлялось. Как она сложная. Ну, у вас это впереди. Будут у каждого свои обстоятельства встречаться, вы поймете. И когда понимаешь, насколько сложна жизнь, тогда как дороги вот эти слова. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. И я, оказывается, стал больше понимать, как я нуждаюсь в Божьем наставлении, в Божьем водительстве, на каждый момент жизни, как поступить, как сказать, что сделать, чтобы это было правильно, чтобы не ошибиться. Ну, а потом все-таки Бог помиловал, я уже сказал, он покаялся, так искренне исповедовался, и в сентябре месяце уже крещение принял, и сейчас я радуюсь, и трепетно благодарю Бога. Ну вот просто я хотел рассказать, как это сложно. И вот как Господь хочет строить с нами отношения. Он готов наставить нас, направить, и на путь направить. И дальше. Буду руководить тебя, око мое над тобой. На вот этих словах я хочу остановиться. Я по-немецки никогда не читал, и я украинец по национальности. Но у немцев попросил, братьев, друзей своих, прочитайте, как это звучит в немецкой Библии. Мне прочитали. Оказывается, по-немецки звучит так. Я буду руководить тебя глазами моими. И тогда мне понятнее стало. В русском переводе буду руководить тебя, око мое над тобою. А в немецком буду руководить тебя глазами моими. Как это глазами руководить? У нас в Мерефе, ну сейчас у нас, правда, перестановка есть, мы молитвенный дом развернули, То есть зал не помещал, мы еще один пристроили, поломали перегородку, и теперь вот так зал стал. Ну, еще не устройство у нас, лавочки еще не установили, как будет стоять. А когда еще старый был зал, вот так была кафедра, и дальше кафедры вот здесь сидят мальчики. Не подростки, а меньше подростков. От 7, от 5 лет и до 11. Вот так вот. Ну, может быть, мальчиков 60-70, вот так. У нас много детей в церкви. И бывает у них возня какая-то. Что-то там не помирились или что-то не поделили. Ну, во время собрания я ж не буду вставать и говорить, а ну там прекратите, да, это ж некрасиво. Там многие не видят, что они возятся, потому что я тут рядышком сижу, я вижу. Я знаете, как их успокаиваю, а? Глазами. Я вот так смотрю, завозились а там двое или трое, и пристально смотрю. И он только раз на меня глянул, мы встретились глазами, и сразу все понятно. Сразу раз поубирали, все спокойно сидят. Оказывается, глазами можно руководить. Или вот поужинали в семье, ну и как-то сразу раз, ну, посуду не убрали. Тут несколько минут, и вдруг гости заходят. Ну, стыдно же, да, тут и девочки, и взрослые. И мама только глазами так повела дочерям. Ну, при гостях не скажут, быстренько посуду мыть, да? А только глазами повела, и все. И она тут гостей встречает, девчата сразу раз на кухню, джух-джух-джух, порядок навели, все убрали. Оказывается, руководить можно глазами. А бывает так, мама глянет, не понимает. Скажет, опять не понимает. Крикнет, опять не понимает. Тогда за ремень, теперь все понятно, да? Это значит руководить ремнем. Или руководить криком, или словом. А можно руководить глазами. Я помню, такой случай у нас в молодежи был. Молодежный вечер такой, ну, какой-то праздник был. Решили застолье сделать. Ну, там не только чай приготовили, а там и покушать. Ну, обычно у нас такие общения так проходят. Вначале слово назидание, кто-то из служителей поделится недлинно. Потом вместе помолимся, споем. Потом накрываем столы, покушали, чай попили. А теперь более свободное общение. Ну, в зависимости, по какому случаю это общение. Если бывает так, вот приняли крещение кто-то из молодежи, по этому случаю у нас такое общение. Ну, тогда и общение идет на эту тему. То есть дают им наставления крещаемым, пожелания дают. Какую-то историю расскажем, вот, связанную с крещением. Ну, вот так вот общение проходит. А если у нас иногда такое бывает чаепитие, у нас братья иногда уезжают из молодежи. И сейчас у нас двое братьев на севере. Уезжают там на благовестие на север. На полгода, на год. Один брат уже 2 года трудится. Ну, пока холостой, пока молодой. Ну, и мы отпускаем их, благословляем. Ну, и молодежь тогда провожает. Тогда на эту тему рассуждения о миссионерах, о труде. Если вернулся, тогда он рассказывает, как был в поездке. Ну, вот так. Ну, то есть, другими словами, свободное общение. Ну, на свободное общение каждый же может что-то сказать. И бывает скажут, и так уместно сказал, так хорошо. А бывает скажут, и не упопад. Ну, что-то не очень умное сказал, да? Бывает так. И вот однажды сестричка, одна из молодежи, стала говорить, ну, а я-то чувствую, она же мне по возрасту дитё, я чувствую некрасиво, лучше бы она этого не говорила. А потом вспомнил, что ее мама готовит на кухне. И думаю, ну, а как, повара уже покормили, тоже сели здесь и сидят, слушают. И тогда у меня мысль, глянуть, как мама реагирует на это. Смотрю, мама пристально смотрит ей в лицо. Значит, понял, что и маме не нравится. И я тогда наблюдаю и за мамой, и за дочерью. И смотрю, раз, они встретились глазами. И только встретились глазами, дочь раз и замолчала. И я отметил, ну, по молодости у кого не бывает, там, не у попад хотела сказать что-то, да? Но как ценно было, что она маму понимает по взгляду. Мама только глянула, все понятно. И это ценно. Один библейский пример, и буду заканчивать проповедь. Апостол Петр. 3,5 года был учеником Иисуса Христа. Это особый ученик, особый по своей такой пылкости, по своей такой вот решительности. Иногда даже не успевал подумать, как уже сделал, а потом обдумывает. Ну и Господь его учил и обдумывать раньше. Ну, допустим, такой пример. Приходят собиратели 10 драхм. Я не знаю, почему они у Петра спрашивали. Потому что, может быть, заметили, что человек деловой такой, с ним вопросы можно решать. Ну, почему-то у Петра спросили. Учитель ваш даст дидрахмы на храм? Даст. Уже ответ сказал. А потом Господь его зовет, говорит: Симон, когда цари собирают подати, с кого собираются? От своих или с посторонних? С посторонних. А сыны свободны. И мы свободны. Но ты пообещал, поэтому пойди возьми удочку, поймай рыбку, вытащи статир, заплати за себя и за меня. Я представляю, как ему неловко было, да, Петру? Ему нужно было сказать: подождите, сейчас. Пойти удочку взять, пойти на речку, червячка найти, поймать рыбку, вытащить статир. А статир – это небольшая монетка, это мало. И принести им, и дать этот статир, да? Но зато он урок принял, что не торопись, не спеши. Ну вот прошло уже 3,5 года. Земная жизнь Иисуса Христа подходит к концу. И Господь говорит, в Писании так написано: «Поражу пастыря, рассеются овцы». И вы все рассеетесь. «Нет, Господи, я за Тебя готов умирать, я душу отдам за Тебя». Опять Петр. Проходит несколько часов, и он отрекается от своего учителя. Отрекается-то перед служанкой. Служанка говорит: «И ты был среди них?» «Нет, не был». Второй раз говорит: «И ты был?» «Не был». Третий раз говорит, и он стал клясться и божиться. Это значит, говорил так: «Клянусь именем Господа Бога, не знаю сего человека». Представляете? Это Петр был. И вдруг что произошло? Господь на него глянул. Так в Писании написано. Господь посмотрел на него, и Петр все понял. И сказано, Петр горько вышел вон, горько плакал. Да, плохо, что он отрекся, но у него было нечто хорошее. Он понимал Иисуса со взгляда. «Буду руководить тебя глазами моими». И Петр оплакал грех свой, поэтому Господь его даже ни разу не упрекнул за это. Так позорно отрекся, клялся, божился. Хотя уже Нагорная проповедь прозвучала: «Не клянись». А он клялся. Но он Иисуса понимал со взгляда. Мне приходилось встречать такое явление, когда исповедуется старец в грехах, который сделал 30 лет назад. Теперь он боится, что скоро умрет, и исповедался. Во-первых, плакал, сокрушался, а во-вторых, радовался. Наконец-таки я разгрузился. Как я и страдался за 30 лет. Я говорю: «Милый брат, ну зачем тебе это нужно было? Ну не мог ты 30 лет назад исповедать, а? Ты б 30 лет радовался во Христе Иисусе, трудился бы для Него, а ты томился. Ты знал, что нужно исповедовать? Знал. Почему знал и 30 лет тянул время, а? Молодежь, дорогие, мы все люди способны ошибаться. Мы способны падать. Но как важно, и Господь этого хочет, чтобы мы понимали его со взгляда. Вот только глянул Господь, и все ясно. И нетрудно понимать волю Божью. И Он будет руководить, Он будет направлять. «Буду руководить тебя глазами моими, око мое над тобою». Только будь внимателен. У нас даже есть молодежное пение, ну я не знаю, в нашу юность пели, сейчас поют или нет. Ну, слова я дословно подзабыл в рифме, а смысл такой, что если будешь уходить от Иисуса, то последний раз взглянь Ему в глаза. Нет вот такого слова? Если друг душой, ты устанешь. Посмотри Ему в глаза. Молодежь дорогая, глаза Иисуса все тебе скажут. Где ты неверно поступил, где ты изменил Господу, не протився. Он не хочет, чтобы ты поступал так, чтобы вкладывать удила в рот. Не хочет этого. Он хочет, чтобы ты с одного взгляда его понимал. И Господь будет руководить и направит, и благословенно, и юность пройдет, и зрелый период жизни благословенно, и в старости благословения будут. Они в старости будут плодовитые и сочные. Если приучитесь понимать Господа, слушаться Господа с одного взгляда, да благословит вас Господь. Аминь. Тебе хочу я воспеть, аллилуйя. Ой, Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение. Я тебя прославляю.